Красная армия перед войной к обороне не готовилась, учений на оборонительные темы не проводила. В советских уставах об обороне в стратегическом масштабе нет ни слова. Красная армия не только не имела оборонительных планов, но даже чисто в теоретическом плане проблемы ведения оборонительных операций не разрабатывались. Более того, к обороне советский народ и его армия были не готовы даже морально. Народ и армия готовились к выполнению оборонительных задач наступательными методами. Именно интересы обороны потребуют от СССР вести широкие наступательные операции на территории врагов. И это ни в коей мере не противоречит характеру оборонительной войны. Правда, 19 августа 1939 года. С первых часов германского вторжения Красная армия пыталась переходить в наступление. В современных учебниках эти действия называются контрударами и контрнаступлениями. Но и это импровизация. Ни на одних предвоенных учениях проблема контрудара не отрабатывалась. Более того, она не рассматривалась даже теоретически. Вопрос о контрнаступлении перед Великой Отечественной войной не ставился. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 годы. Том 1, страница 441. Итак, перед войной советские штабы не разрабатывали планов обороны и не разрабатывали планов контрнаступления. Может быть, они вообще ничего не делали? Нет, они усиленно работали. Они разрабатывали планы войны. Маршал Советского Союза Василевский свидетельствует, что в последний год перед войной офицеры и генералы генерального штаба, штабов военных округов и флотов работали по 15-17 часов в сутки без выходных дней и отпусков. Об этом же говорят маршалы Баграмян, Соколовский, генералы армии Штеменко, Курасов, Маландин и многие другие. Есть сообщение, что генерал Анисов работал по 20 часов в сутки. То же самое говорят и о генерале Смородинове. В феврале 1941 года начальником генерального штаба стал генерал армии Жуков. С этого момента генштаб по существу перешел на режим военного времени. Жуков сам работал напряженно и никому не позволял расслабляться. Ранее, летом 1939 года, Жуков, тогда еще в ранге комкора, появился на Халхин-Голе. Он лично ознакомился с обстановкой, быстро составил планы и начал интенсивно их осуществлять. Малейшее небрежение в работе для любого подчиненного означало немедленную смерть. За несколько дней Жуков отправил под трибунал 17 офицеров с требованием смертной казни. Трибунал во всех случаях такие приговоры выносил. Из 17 получивших высшие приговоры, один был спасен вмешательством вышестоящего командования, остальные расстреляны. В феврале 1941 года Жуков поднялся на огромную высоту. Его власть увеличилась во много раз, и уже не было никого, кто бы мог спасти несчастного от его гнева. Ветераны генерального штаба вспоминают правление Жукова как самый страшный период в истории, страшнее, чем Великая чистка. В то время генеральный штаб и все остальные штабы работали с нечеловеческим напряжением. Как же могло случиться, что Красная армия вступила в войну без планов? Непонятно и другое. Если Красная армия вступила в войну без планов, то Сталин, узнав об этом, должен был расстрелять Жукова и всех, кто принимал участие в разработке планов. Этого не случилось. Наоборот, участники разработки советских планов Василевский, Соколовский, Ватутин, Маландин, Баграмян, Штеменко, Курасов, начав войну в звании генерал-майора или даже полковника, завершили ее в маршальских званиях.